Глава 26. Среда, утро. Флетчеру совсем не хотелось, чтобы полиция засекла его. Каминс наверняка приказал задержать журналиста, появись тот в городе. Похоже, начальник полиции боится расследования. Но он может осложнить Флетчу жизнь. В его комнате найден героин и марихуана. Он ударил трех полицейских. Поэтому Флетч очень и очень осторожен. В джинсах, без рубашки, босиком он сразу же после восхода солнца начал поиски Гамми. Без четверти 9 Джули сказала ему, что видела Гамми в фургончике Volkswagen, припаркованном на главной улице. Флетч нашел расписанный цветами фургон и притаился в ближайшем подъезде. Гамми появился без 20:10. Дожидаясь его, Флетч насчитал 5 патрульных машин, проследовавших по главной улице. Флетч подошел, когда Гамми уже открыл дверцу. «Поедем ко мне, Гамми, мне надо поговорить с тобой». Прищало лицо Гамми перекосило гримаса. «Поедем, Гамми, нам надо поговорить. О Бобби!» «Бобби умерла, Гамми», — сказал Флетч, когда они вошли в комнату. «О!» — выдохнул Гамми. Флетч ударил его кулаком в лицо. Голова Гамми откинулась назад. Длинные волосы свалились на лицо. Но он не упал. Его глаза наполнились слезами. Похоже, раньше его никогда не били. «Я сказал, Бобби умерла, и одного «О!» недостаточно. Ее убил ты, и ты это знаешь». Гамми шагнул в двери. «У меня плохие новости. Гамми, смерть Бобби означает расследование. Толстяк Сэм согласился стать свидетелем обвинения. Брехня!» Он дал мне письменные показания и признал, что наркотики поступают к нему от начальника полиции Грэхэма Каминса. В его показаниях есть все, включая твою гавайскую рубашку. Он написал, что наркотики продаешь ты, а он лишь хранит их у себя. Подросток остановился, не дойдя до двери. Его глаза широко раскрылись. «Я никогда не торговал наркотиками, я лишь приносил их. Обмен наркотиков на деньги шел через тебя». В уголке губы Гамми выступила кровь. «Я никогда ничего не продавал». «Толстяк Сэм утверждает совсем иное. Мерзавец!» И он подписал показания своим настоящим именем, которое я уже успел забыть. «Чарльз Уиттерспун». «Как?» «Чарльз Уиттерспун». «Ну, именно так он и расписался». «Где его показания?» «У меня дома. Неужели ты думаешь, что я привезу их сюда?» «Он подписал их, как Чарльз Уиттерспун. Дерьмо!» «Я могу помочь тебе, Гамми!» Флетч снял футляр с пишущей машинки, вложил в каретку 3 листа, проложенные копиркой. «Тебе нужна помощь!» Гамми стоял в темной комнате, засунув руки в карманы. «Между прочим, Гамми, я и М. Флетчер из Ньюс Трибюн. Репортер...» «Да. Я узнал о тебе кое-что интересное. На прошлой неделе видел тебя в сером ягуаре. Кажется, в прошлый четверг. Ты говорил кому-нибудь, что видел меня?» «Нет». Гамми сел на пол, прижался спиной к стене. «Если я дам показания, то не попаду в тюрьму?» «Не попадешь, если станешь свидетелем обвинения». «А что это значит?» «Ты должен дать показания и подписать их. Честно признаешься, какова твоя роль в распространении наркотиков на побережье?» «Я приносил наркотики от шефа полиции толстяку Сэму». Флетч, скрестив ноги, уже сидел перед пишущей машинкой. «Этого мало. Расскажи мне все. Я буду записывать, а ты подпишешь». «Зачем тебе мои показания?» «Я отдам их моему другу, который работает у окружного прокурора. Мы вместе служили во флоте. Он знает, как с ними поступить». «Меня убьют. Каминс очень жесток». «Я обеспечу тебе защиту полиции». «Защиту полиции? Забавно». «Я говорю не о местной полиции». «Я согласен с тобой. Каминс опасный человек». «Тогда какой же полиции штата?» «Возможно, придется привлечь Федеральное бюро по борьбе с наркотиками». «Ну, или обратиться к самому окружному прокурору, не знаю. Но о тебе позаботятся. Я хочу, чтобы ты прибер Каминса к стене». «Хорошо», — Гамми заметно побледнел. «Наркотики поступали на побережье через Каменца». «Все наркотики?» «Да, все». «Где он их брал?» «Точно не знаю, но каждые несколько недель он ездит в Мексику и обратно. И он говорит людям, что хочет купить там дом или поместье, где собирается жить, выйдя на пенсию. С собой он привозит наркотики. Таможенники ни о чем не спрашивают начальника полиции». «Откуда таможенникам известно, что он начальник полиции?» «Неужели ты не видел его машину?» «Собственную машину. На номерных табличках написано «Начальник полиции». На крыше установлен маячок. В приборную доску вмонтировано полицейское радио. У него там даже специальная подставка для винчестера». «Я видел ее. На этой машине он проезжает через границу?» «Да». «Он едет на форме?» «Не знаю, я никогда не ездил с ним. С такой машиной ему не нужна форма». «В Мексику он ездит с женой?» «Да, и с дочерью». «Откуда тебе это известно?» «Я видел, как они уезжали. Тогда я уже знал, куда они едут». «Так, хорошо, Гамми. А теперь скажи мне, как ты получаешь наркотик от Каннингса?» «Ну, каждую неделю или 10 дней они арестовывают меня и привозят в полицейский участок для допроса». «Кто тебя забирает?» «Ну, местные фараоны. Двое, если я на улице один. Если я на пляже, их приходит больше, как в воскресенье. Все одеты, как на разгон демонстрации. Они опасаются, что кто-нибудь может прыгнуть на них, как ты в воскресной ночи. Кстати, Флей, зачем ты это сделал?» «Я хотел, чтобы они забрали меня. Я хотел попасть в полицейский участок вместе с тобой и увидеть, что там происходит». «Они, должно быть, проломили тебе голову. Треснуло, будто выстрел». «Мне тоже так показалось. Камин всегда приходит с полицейскими, которые арестовывают тебя?» «Нет, но они всегда говорят, что шеф хочет меня допросить. Но они глупы, как пробки». «Так, что происходит в полицейском участке?» «Меня отводят в кабинет шефа, затем приходит он и запирает дверь. Притворяется, будто допрашивает меня. Я отдаю ему деньги, он мне наркотики. Все очень просто. Иногда меня держат в камере всю ночь. Получается правдоподобно». «Как Каменск узнает, что тебя пора арестовать, что ты принес деньги?» «Я ставлю фургончик в определенном месте, чтобы он увидел его из окна кабинета». «Сколько денег ты приносишь ему каждый раз?» «В среднем». «Примерно 20 тысяч долларов». «Каждые 2 или 3 недели?» «Каждые 10 дней или около этого». «Как переносишь деньги?» «Ты же говорил, что толстак Сэм все рассказал». «Я хочу услышать от тебя». «В поясе, под гавайской рубашкой». «И точно так же доставляешь наркотики толстяку Сэму?» «Да, я приношу их в том же поясе». «Как ты передаешь их толстяку Сэму?» «Ему я ничего не передаю. Я просто отхожу в дальний угол лачуги и бросаю пояс на пол. Потом толстяк себе подбирает его, а сам стою в очередь и притворяюсь, что покупаю очередную порцию». «Это я видел, даже меня одурачил. И что ты с этого имеешь?» «Бесплатные наркотики, сколько хочу, но не деньги». «Нет, никогда». «Как ты оплачиваешь фургон?» «А он принадлежит толстяку Сэму. Разве ты этого не знаешь? Он не сказал тебе?» «Нет, я никогда его не видел за рулем». «Он никогда не уходит с пляжа». «Почему?» «Боится, что кто-нибудь попытается ограбить его. Все уверены, что он набит деньгами и наркотиками. На самом деле у него ничего нет. И то, и другое ношу я». «А как он отдает тебе деньги?» «В денежном поясе. Я вроде бы покупаю у него наркотики через каждые несколько дней. Когда я вижу лежащий на полу денежный пояс, я сажусь рядом и надеваю его под гавайскую рубашку». «Хорошо, Гамми. Из тебя выйдет отличный рассказчик». «Наверное». «Когда Камин забирает деньги и дает тебе наркотики в кабинете, кроме вас двоих никого нет?» «Нет, и дверь заперта». «А полицейские никогда не помогали тебе передавать деньги или наркотики?» «Никогда». «Так, как ты думаешь, кому-нибудь из сотрудников полиции известно, что наркотики попадают на побережье через их начальника?» «Но они же тупицы. Никто ничего не знает, даже не подозревает». «Разве мне кажется странным, что каждую неделю или 10 дней он допрашивает тебя и только тебя. Мой отец директор школы округа, поэтому думают они и Каминс так возится со мной. Возможно, они считают меня доносчиком, полагая, что я шпионю для Каминса. Как долго все это продолжается? Сколько лет? Да, сколько лет? Примерно 4 года. А сколько лет тебе, Гамми? 17. Значит, вначале ты не мог использовать машину, чтобы привлечь внимание Каминса. Как ты выходил из положения? Но с помощью велосипеда я ставил его на стоянке. Каминс видел через окно. На моем велосипеде было лиловое сиденье и большое зеркало заднего обзора. Как ты стал курьером? Я пристрастился к наркотикам в школе. Тогда наркотики носил старшеклассник по имени Джефф. Он застрелился. Только после его смерти я узнал, что он носит наркотики. Тебя подключил толстяк Сэм? Нет, через день после смерти Джеффа я почувствовал себя плохо. Организм требовал очередной дозы. Только тогда, собственно, до меня и дошло, что я стал наркоманом. Но Джефф застрелился, и поступление наркотиков прекратилось. А потом двое полицейских задержали меня на велосипедной стоянке у школы и отвезли в участок. Я насмерть перепугался. Меня провели к Каминсу. Он запер дверь кабинета, и состоялся наш первый разговор. Мы заключили первую сделку. То есть к распространению наркотиков тебя привлек начальник полиции? Да. А впервые ты получил наркотики у толстяка Сэма? Нет, у Джеффа, прямо в школе, бесплатно. У него был излишек, он дал их мне. Так как я был сыном директора, они решили, что затянув меня, обеспечат себе дополнительное прикрытие. Во всяком случае, в школе. Несколько месяцев спустя Джефф отказал мне и послал к толстяку Сэму. Он сказал, что я требую слишком много. Некоторое время, пока Джефф не застрелился, мне приходилось платить за наркотики. Где ты брал деньги? Трижды грабил родителей. Собственный дом? Да. Я боялся влезть кому-то еще. Я же был ребенком. Особенно жалел, что пришлось украсть цветной телевизор. И родители не подозревали тебя? Нет, они просто сообщали о кражах Каминсу. И, получив страховку, покупали новые вещи. Родители знают, что ты наркоман? Да, наверное, знают. Они никогда не говорили об этом с тобой? Нет, отец не хочет поднимать шума. В конце концов, он директор школы округа. Хорошо, Гамми, ты подожди, а я напечатаю все, что ты сказал. Показания Гамми заняли почти целый лист. Он подписал все 3 экземпляра Льюис Монтгомери. У него был почерк 9-летнего. Флэш заверил каждую подпись. А Бобби действительно умерла? Да. Приняла слишком большую дозу? Да. Мне очень жаль. Мне тоже. Пора все это прекратить, правда? Да. Я часто думал, как это произойдет. Джефф, он застрелился? Я знаю. Я чувствую себя виноватым в смерти Бобби. Понимаю. Флетчер отделил 3-й экземпляр, сложил в четверо и засунул в задний карман. Затем закрыл пишущую машинку. «А что будет со мной?» — спросил Гамми. «Завтра в 11 утра ты должен подойти к пивному ларьку. Там тебя будет ждать толстяк Сэм. Вас встретят. Возможно, они будут в штатском. А до 11 часов прошу тебя не высовываться». «Хорошо, а что дальше? Куда меня отвезут?» «Скорее всего, в больницу. И оставят там под вымышленным именем. Я вылечусь, а?» «Да, думаю, что да». Флэш никак не мог понять, почему Гамми не уходит. Подросток так и сидел спиной к стене, лицом к окну. В конце концов, до Флэша дошло, что Гамми плачет. С машинкой в руках Флэш подошел к лачуге. Сэм лежал на песке, подложив под голову свернутый спальник и читал книгу Маркуса «Эрос и цивилизация». Спальник вонял, воняло от толстяка Сэма. «Привет, отца Яна!» В углу возвышалась группа пустых бутылок. Они тоже воняли. Флэш протянул отца Яне показания Гамми. «Я Флетч из Нью-Стрибюн. Толстяк Сэм положил книгу на песок. Пока он читал показания Гамми, Флетч уселся поудобнее и снял футляр с пишущей машинки, проложил копиркой 3 листа бумаги и вставил в каретку. Показания Гамми толстяк Сэм перечитал дважды. Затем сел. И что теперь? Твоя очередь. Ты даже правильно написал мое имя и фамилию? Чарльз Уиттерспун. Я уже и не помню, когда слышал их последний раз. Наверное, Гамми узнал твою фамилию из регистрационного талона на Volkswagen. О, да. Пацаян оглядел залитый солнцем пляж. Ты ждешь моих показаний? Хочу добраться до Каминса. Я тебя не виню. Весьма неприятный тип. Или ты повесишь его, или будешь висеть вместе с ним? О, я его повешу. С удовольствием. Толстяк Сэм потянулся за книгой Джонатана Эйзена «Век скал». В книгу был заложен сложенный лист бумаги. Толстяк Сэм сдул с него песок и протянул Флетчу. Сэм, Джефф покончил с собой. Его нашли на футбольном поле с пулей в голове. Нам нужен новый связной. Стоит попробовать Монтгомери. Возможно, через день-другой он придет к тебе с денежным поясом. Нам нужен кто-то из местных. Каммингс. Это вещественное доказательство, не так ли? Да. Как видишь, дорогой Флетч, начальник полиции собственноручно написал эти несколько строк и расписался под ними. Вижу. А как она попала к тебе? Хочешь верь, хочешь нет, но ее в запечатанном конверте принес полицейский. Я не знал, как с ней поступить, кому обращаться, а раз в полицию путь закрыт. Забыл о могуществе прессы. Ты хотел выдать Каминса? Всегда мечтал. Я был его узником, знаешь ли. Все равно, что сидел в тюрьме. Не понял. Когда я приехал сюда из Колорадо, у меня был запас наркотиков. Спасибо моей старушке-маме, оставившей страховку. Чтобы продержаться на этом великолепном пляже, мне пришлось кое-что продать. Достопочтенный начальник полиции арестовал меня с поличным и предложил либо садиться за решетку на долгий срок, либо работать на него. Ну, я выбрал последнее. То есть ты не получаешь никакой прибыли? Абсолютно, и никогда не получал. Я его узник. Толстяк Сэм, ты же умный, интеллигентный человек. Можно же было обратиться в вышестоящие инстанции и разоблачить Каминса. Ты понимаешь, Флетч, что я к тому же наркоман? Да. Я стал наркоманом, преподавая музыку в Денверской школе. Когда умерла мать, оставив мне 15 тысяч долларов, я был уже законченным наркоманом. Ты мог поставить крест на этом безобразии, особенно после записки. У Каминса были улики против меня, помимо того, что я наркоман. По договору с достопочтенным начальником полиции, наркотики я получал бесплатно, как и Гамми. Каминс расплачивался только товаром, и потом я всегда надеялся получить хоть какие-то гарантии безопасности, если уж мне придется давать показания. Ты можешь гарантировать мою безопасность, Флетч? Да. Завтра в 11 утра тебя увезут отсюда от пивного ларька. Тебя и Гамми. Завидна предусмотрительность. А потом, я полагаю, ты выплеснешь всю эту грязь на страницах своей газеты. Статья будет опубликована в завтрашнем дневном выпуске News Tribune. Первые экземпляры появятся в киосках в 20 минут 12-го. Если ты не придешь к пивному ларьку в 11, к 3 часам тебя, скорее всего, убьют. О, я приду. Должен отметить, ты не теряешь времени даром. Я не хочу отдавать материалы в редакцию до самого последнего момента. Но тебе нужны фотографии. У меня есть несколько отличных снимков. Они лежат в столе и ждут только подписи. Ты, я вижу, ничего не упускаешь. Помнится, я как-то сказал, что ты не слишком умен. Я ошибся. Ты очень хороший актер. Я лжец с блестящей памятью. Таким и должен быть актер. Как тебе удалось раскусить нас? Тебе трижды приносили товар, прежде чем я понял, что посыльный Гамми. Натолкнули меня на это его гавайская рубашка и регулярные аресты. Полиция забирала только его. И именно в те дни, когда твои запасы подходили к концу. Кажется, первым отметил это совпадение Кризи. Но до сути он, естественно, не допер. Потом в ночь на воскресенье я ввязался в драку с фараонами, но они не забрали меня. Вот тогда я окончательно понял, что Каминсу нужен только Гамми и никто больше. Еще бы. Кроме того, я узнал о частных поездках Каминса в Мексику. Мне сказал об этом Джон Коллинз. Я его не знаю, потому что не играешь в теннис. Раньше играл в Денвере. А как тебе удалось вытянуть показания у Гамми? Наврал, что ты уже во всем признался, возложив вину на него. И он клюнул? Почему Гамми поверил, что я дал показания? Потому что Бобби мертва, толстяк Сэм. Она действительно умерла. Понятно. Жаль, милая девушка, а где ее тело? Его скоро найдут. И найдено тело вызовет лавину. Полиция хлынет на побережье. Выплыть тебе не удастся. Что ж, пора с этим кончать. То же самое сказал и Гамми. Интересно, как я буду жить дальше? Мне 38, а я чувствую себя столетним стариком. Тебе помогут. А теперь давай запишем твои показания. Нет, уйди от машинки, я все сделаю сам. Флетч лег на песок. Толстяксен сел за пишущую машинку. Посмотрим, помнит ли Саяна, как надо печатать. Посмотрим, помнит ли Толстяк Сэм, как надо печатать. Посмотрим, помнит ли Чарльз Уитерспун, как надо печатать.